Проект был принят, присутствующие тут же разбились на парочки, и дамам предлагалось, соответственно, занять места в машинах. Ну что ж, они уедут, в доме сразу станет тихо, и я смогу подняться в спальню. Мне не придется отказываться от предложений, ибо ни один юноша не пригласит меня. И однако ж я ошиблась. Юноша, которого я знала только в лицо, приблизился ко мне и предложил место в своей машине. Он явно просчитался, и это было забавно. Если я соглашусь, бедный малый будет здорово разочарован. Я ответила ему: «Неужели вам некого больше пригласить?» «Почему вы так говорите?» — возразил он. И я пожалела о своих словах. Мой ответ показался мне грубоватым, ненатуральным и слишком уж французским. И, что хуже всего, несправедливым, ибо приготовления к отъезду еще не закончились, и при желании легко можно было выбрать себе даму. «Я немного устала», — сказала я, стараясь исправить свой промах. «О, в самом деле, я очень огорчен». Как принято у них в Америке, он не стал настаивать. Вдруг я закусила губу и произнесла, то есть я взглянула на него. В лице его как-то странно сочетались нежность и дикость. Вот когда оно поразило меня впервые. Я не отрывала от него взгляда, стараясь разобраться в этом противоречии. По выражению моего лица, юноша, очевидно, решил, что я хочу знать, с кем имею дело, ибо представился: моя фамилия Келлок, Норман Келлок. И прежде чем я успела последовать его примеру, он добавил: «Я знаю вашу фамилию и даже ваше имя, Агнесса». Он произнес это слово на американский манер «Эгнес». И мне вдруг почудилось, что мое имя, а, возможно, и я сама, стоявшая возле этого юноши, приобрели какую-то новую, ни с чем бывшим ранее не схожую реальность. «Какие сюрпризы преподнесет мне эта новая Эгнес, в которую я внезапно превратилась? Какие?» И какое-то странное чувство неожиданно наполнило меня. Я хочу сказать, неведомое мне доселе чувство. Я увидела кисти его рук. Ничего особенного в них не было. Ни слишком длинные, ни слишком тонкие, ни слишком сильные. И однако они обладали своим бытием, во всяком случае для меня. Казалось, они обращались ко мне, со мной говорили. Я почувствовала, что краснею. Мне захотелось коснуться их. В то же самое время я понимала, как было бы смешно и глупо, если бы мы к концу вечеринки вдруг ни с того ни с сего пожали друг другу руки. Юноша повторил: «Я очень огорчен». И сделал уже шаг назад. «Не надо огорчаться», — живо произнесла я. «Охотно принимаю ваше предложение». Тут он засмеялся. Я подняла взгляд и почувствовала новый толчок в сердце. На сей раз я увидела его зубы. Никогда еще я не разглядывала живое существо в таких подробностях, как своего нового знакомца. Крупный рот, пожалуй, слишком короткие, как у ребенка, зубы. И поэтому улыбка на юном мужском лице была совсем детская. Зубы блеснули между темно-пурпурными губами, губами цвета сливы. Два верхних резца, разделенные узенькой ложбинкой, верная примета счастливцев, еще усиливали противоречивое впечатление от этого лица. «Машина стоит за домом», — сказал он. Миновав Сан-Хосе, наш караван начал растягиваться. Он насчитывал примерно автомобилей 20. Одна из машин, где сидела самая нетерпеливая парочка, уже свернула на лесную дорогу под гул клаксонов и восклицание тех, кто продолжал путь. Тихоокеанский экспресс неожиданно нагнал нас и некоторое время шел параллельно по нас без права от шоссе. Длинный, ярко освещенный поезд —